Глава шестая. Сознание возвращалось медленно, неохотно. И как-то волнами то накатывало, то вновь отступало, отпуская в вязкое ничто. В этот раз я очнулся, среагировав на собственное имя. Я вертел в уме фразу, сказанную раздраженным женским голосом, пытаясь понять, что она означает и кто меня звал. «Да в порядке, твой Иван!» Вот что за фраза меня разбудила. Это я понял после следующей долетевшей реплики. «Он не мой», — проворчал более молодой голос, который явно был мне знаком. Оба голоса звучали несколько отдаленно, словно говорили не рядом со мной. «А если не твой, то успокойся и сядь. Нечего бегать к нему каждые 5 минут». Интересно, это кто зашипел? Старший голос или младший? А потом... «Мам, но он давно должен был очнуться». «Да, что-то тетя Маша очень уж разозлилась». «Господи, да придет он в себя, сядь уже, не маячь». Плюх, как будто кто-то с размаху сел на стол. Звяканье посуды, звук льющейся в чашке жидкости. Чай они там пьют. «Вань, ты за сколько времени первый раз домой приехала? А на языке только одно и вертится». Теперь старший голос звучал увещевающе. «Других тем что? Нет?» Она сказала «Вань», и я сперва дернулся. Но оказалось, что «Вань» — это не мне. «Вань» — это девушка. «Давай на другую тему поговорим». Молодой голос даже обрадовался, и я вспомнил. «Червона. Ваня, это Червона, да». «Мам, а ты почему Урсулу во Владивосток не отпустила? Ты же ей обещала, мам». Снова шипение, но в этот раз шипела точно старшая. «Мам, мам, ну почему он так долго в себя не приходит, а? Ну это ненормально». «Нормально. Я его при тебе смотрела. Губы не синие, кожные покровы нормальной температуры. Пульс замедлен в пределах нормы. Белки глаз без желтизны, зрачок на свет реагирует правильно. Все с твоим Иваном в порядке. Это ты паникерша. Он не мой. Ну а раз не твой, на вот конфетку съешь». Голоса затихли. Раздалось шуршание. А я попытался сесть и оглядеться по сторонам. Кровать. Постельное белье пахнет свежестью. В этой кровати я лежу, кажется, нагишом. А нет, трусы на мне, но все остальное с меня сняли. Чувствую себя умеренно хорошо. В теле ломота, как после болезни или долгой неподвижности. Но в целом все в порядке. Руки-ноги на команды отзываются. Мышление ясное, болезненных ощущений в теле нет. По крайней мере, пока не двигаюсь. Пить хочется. Комната, в которой меня положили, светлая, чистая. Стол, одежный шкаф. Кровать одна, занятая мной. Светлый ковер на полу, светлые обои. Белая пена занавесок на окне. Само окно открыто. Именно оттуда и доносятся до меня приглушенные голоса и звуки чаепития Червоны и ее матери. От этого пить хотелось еще сильнее. И неудивительно. Судя по стоящим в комнате светлым сумеркам, я был без сознания весь день. «Нет, вот ты мне объясни, чего ты их к тете Маше потащила? Почему ко мне не привела?» «Мам, ты не подумай, ты у меня прекрасная женщина, просто чудесная. Но зачем же так сразу на незнакомых людей это вываливать?» «Что?» «Ой, я хотела сказать, мам, ну ты сама подумай, чего я буду посторонних людей к главе администрации тащить? А тетя Маша – грамотный специалист, это ее профиль, да». «Угу». Тяжелый вздох. «Пойду я, мам, еще раз проверю. Может, он все-таки пришел в себя». Дверь в комнату, где меня разместили, скрипнула довольно быстро. Приоткрылась сперва слегка. Потом Червона увидела меня. «Привет, к тебе можно?» Она честно старалась сдержать радость и облегчение, но не слишком преуспела. «Привет. Это мой голос, что ли, такой хриплый?» «Проходи». «Ой, подожди сейчас». Червона исчезла, дверь за ней закрылась, но через несколько минут распахнулась снова. Уже уверенно и широко, пропуская в комнату Ваню с графином и кружкой в руках. Первую кружку я выпил, даже не почувствовав. Вторая пошла уже медленнее, принося с собой ощущение утоленной жажды. «Ваня, ты как?» – обеспокоенно спросила Червона, когда я вернул ей посуду и откинулся на подушку. «Ты знаешь, у меня, наверное, тепловой удар. Я, кажется, видел галлюцинации». Задумчиво разглядывая Червону, признался я. «Угу», — потупившись, отозвалась Червона. «Представляешь, мне померещилось, что ваша тетя Маша оказалась змеей. Наполовину. И подруги ее тоже. Все наполовину змеи. И ты, Вань, представляешь, тоже змея. Наполовину. Вот такой вот мне привиделся бред». «Угу». Я испытующе смотрел на Червону. А она присела на краешек кровати у меня в ногах и старательно не смотрела мне в глаза. Ковыряла пальчиком постельное белье. «А потом... Ты не поверишь, мне привиделось, будто ваша тетя Маша выпустила клыки, как у кобры, и меня укусила. Представляешь, какой интересный бред?» «Угу, очень интересный. Только это не бред, Ваня». Червона наконец-то посмотрела мне в глаза. «Я знаю», — едко ответил я, не отведя взгляда. «Хотя, конечно, в свете полученного опыта стоило бы быть осторожнее с этими их играми в гляделке». «Но, Червона, мать твою, Никитишна! Что это нахрен было?» Червона. Чувство вины кольнуло остро и безжалостно, затапливая вторым слоем поверх облегчения, что Сокольский жив и очнулся. Я вообще чувствовала себя слоистым коктейлем, смешанным умелым барменом. Вина, облегчение, паника от непонимания, что с ним дальше делать. Надежда на то, что если жертва наговской педагогики сразу не рехнулась, глядишь, и дальше останется интеллектуально сохранной. Стоило Сокольскому чуть на меня прикрикнуть, и слои смешались, закручиваясь в гремучую смесь, и переродились в агрессию. «Сам дурак! Тебе трудно было загипнотизироваться? На кой черт ты упирался? Какого хрена ты вообще сюда потащился? Могли бы и без тебя прекрасно съездить!» Сокольский молчал и смотрел выразительно. Только что именно его взгляд выражал, я не могла разобрать, и все сильнее заводилась. «И не ори на меня!» — рявкнула я в итоге, устав от неопределенности и его молчания. «Червона», — спокойно отозвался Иван. «Ты извини, но второй раз за день наезжать на женщину, которая умеет становиться пятиметровой гадюкой, это все же не моя трава». Он неожиданно потер щеки ладонями, сбиваясь с ровного уверенного тона, растерянно пробормотал. «Черт, до сих пор не верю, что я это действительно видел». Но взял себя в руки и продолжил твердо. «Вань, отставить панику. Объяснение, пожалуйста». И я действительно отставила панику. Села на его кровать, подогнула колено, устраиваясь удобнее. На колено пристроила локоть, подперла рукой подбородок и уставилась в упор на Сокольского. «Что же ты за человек-то такой? Непрошибаемый, блин! Тьфу! Спросить, что ли?» «Ваня, а ты какие колеса употребляешь? Отсыпь мне!» Переждала, мрачно сопя его хохот. Зыркнула недовольно, мстительно позволив глазам пожелтеть. И заговорила. «Как ты уже понял, здесь, в этом селе, живут не совсем люди». Обдумала получившуюся формулировку, катая ее в мыслях, и поправилась. Или просто не люди, без «не совсем». Хотя нет, наверное, все же «не совсем люди» будет вернее. Потому что мы же способны с вами скрещиваться, хоть и плохо. И значит, виды родственные, хотя... Я растерянно замолчала, запутавшись в мыслях, разозлилась на себя и отмахнулась. «Неважно. Важно, что мы хотим сохранить свое существование в тайне. А если тайну сохранить оказывается невозможно, вот как с тобой, то запрос урезается до варианта «сохранить свое существование». Нам не нужны здесь толпы паломников, желающих узнать будущее, исцелиться или еще что. По многим причинам. Но главное из них в том, что мы, наги, хоть и наделены некоторыми видовыми способностями, но наши возможности не безграничны, а человеческие аппетиты как раз-таки да. И сохранение своего существования в тайне для нашего вида – вопрос выживания. Я взглянула на Ивана искоса. Он слушал сосредоточенно, и пока что на его лице читалось понимание. Удовлетворенно кивнув, я продолжила. «Поэтому всем чужакам, которые приходят в деревню не жить, а за магическими услугами, так сказать, делают небольшое внушение. Никакого криминала». Я приподняла руки, видя, как напрягся в Сокольском капитан уголовного розыска. Просто внимание человека перестает акцентироваться на тех деталях, что связаны с магией. Гость их вроде бы помнит, пока это нужно. Просто его сознание от них отмахивается. А когда насущная необходимость помнить полученные сведения отпадает, воспоминания и вовсе, как бы это сказать, они отдаляются и затираются. Теряют значительность и четкость. Когда проблема Катерины и Андрея будет решена, Теплеевы, конечно, будут помнить, что такая проблема у них была, но здраво усомнятся, что помогла им какая-то поездка к черту на куличке. Ясно же, что помогла им доказательная медицина и курс лечения. А какие-то сомнительные бабки максимум могли создать эффект плацебо и помочь успокоиться. Им будет немного стыдно, что они поверили в такие глупости. Но они придут к выводу, что на что только не ведутся люди в отчаянии. Простят себе этот эпизод и постараются запихнуть его на самые дальние страницы памяти, сосредоточившись на том, что действительно важно. «Отличная рабочая установка. Всем помогает, и только ты!» Я раздула ноздри, опять начиная злиться, но Иван меня перебил. «Слушай, а не проще ли вообще стереть лишние воспоминания?» Я замахала руками. «Ты что, это же очень травматично!» «То есть нельзя?» – въедливо уточнил Сокольский. «Технически можно, но психика будет стремиться восстановить затертый участок памяти. Это может привести к неврозам и расстройствам, а в худших случаях – к разблокировке воспоминаний. Поэтому мы не рекомендуем так делать». И порицаем тех, кто не прислушивается к нашим рекомендациям. А змейские порицания – не та вещь, с которой хочется столкнуться разумным существам. Поэтому нарушителей бывает не то чтобы много. Впрочем, Ивану я об этом говорить не стала. Ивана это не касается. И так нахватался ненужных сведений по самые уши. «Бедный». Подавив не кстати нахлынувшую жалость к мужику, я нарочито бодро продолжила. «В общем, сплошная польза всем и со всех сторон. И если бы ты не уперся, ничего бы не случилось». «А так случилось?» И я, вздохнув, подтвердила. «А так случилось». Я запнулась, пытаясь сформулировать поделикатнее суть проблемы. И мысленно костеря теть Машу, которая куснула, и в кусты. А мне теперь разбирайся. «Вань, не нагнетай. Я уже как следует проникся, все осознал и должным образом напрягся. Все, дальше можно без драматических пауз. Ну, я теперь тоже начну отращивать чешуйчатый хвост? Какого размера?» «Кто о чем, а мужики о размерах». «Нет, конечно, это невозможно и антинаучно. Хвост, как ты выразился, через укус не передается, только традиционным путем, От родителя Нага к кровному отпрыску. Все остальное полная чушь. Отфыркавшись возмущенно, я искоса взглянула на Ивана. Тот смотрел на меня выжидательно и спокойно. Вздохнув, я все же перешла к сути. «Ваня, в твоей крови теперь спит смертельный яд». И, глядя на вытягивающееся лицо Сокольского, поспешила заверить. «Он совершенно безопасен для тебя». И уже менее пылко добавила под его скептическим взглядом. «Пока ты молчишь о существовании нашей общины и нагов в принципе». Молчание. Оно повисло и затянулось. И я, не смея мешать осмыслению Иваном новых жизненных перспектив, молчала тоже. И только нервно трепала угол покрывала, попавшейся мне в руки. «Так, так. Может, удрать? Что-то вид у Сокольского очень уж злобненький. Нет, я, конечно, полноценная ногиня, взрослая, нахожусь сейчас в родном эгрегоре и в обиду себя, разумеется, не дать сумею, но...» «Ой, Ваня, кажется, у меня чайник закипел». Я бодро подхватилась на ноги, готовясь драпать. «Сидеть!» Обратно на кровать я плюхнулась раньше, чем успела обдумать. «Гражданка Кириллова». «Ой, можно подумать, можно подумать. И вообще, это я здесь змея, так что незачем так шипеть». «Будьте любезны, объясните мне, слабоумному, чем мне грозит внесение изменений вашими сородичами в биохимию моего организма?» «Ничем», — бодро отрапортовала я, преданно глядя Сокольскому в глаза. «Пока я молчу». Коварно продлил он неприятную тему. И я вынуждена была подтвердить. «Пока ты молчишь». «А не будет ли многоуважаемая гражданка Кириллова столь любезна, чтобы внятно перечислить мне, о чем именно я должен молчать?» Я подняла взгляд в потолок. «Ну, о змеях. Не об обычных, конечно, а о нас, змеи-людях. О том, что мы есть, и обо всех фактах, вытекающих из этого обстоятельства». Я посмотрела на Ивана. «Сокольский, честное слово, я была против того, чтобы тебя кусали. Ты же опер, упертый и с поганым характером. Станешь искать лазейки в запрете и способы его обойти. Решишь, что нашел, и яд тебя убьет. А меня будет мучить совесть». «Но, как ты мог заметить, со мной не посоветовались». Тетя Маша взбесилась и пошла на пролом. «А можно было собрать средний круг, раз малым не справились. А еще лучше, я бы сама тебе мозги промыла тихонько». «И не смотри на меня так. Выживание вида для меня важнее твоего мнения. Так что нет, Ваня, мне не стыдно. И совесть бы тоже не мучила». «Слушай, пойдем ужинать, а? Там мама пирог ржаной испекла с копченой курицей. Должен был как раз дойти». «Угу». С выражением «суду все ясно» на лице Иван решительно откинул в сторону одеяло. Сел, нашел взглядом свою одежду, заботливо сложенную мной на стуле, и, повернувшись ко мне спиной, начал одеваться. Я воровато стрельнула взглядом в сторону подтянутой задницы в боксерах. И отвела взгляд. Сложила ладони на коленях, как приличная. «Что я задницы в боксерах не видела?» «Конкретно эту я видела и без боксеров». «С другой стороны, я там все равно уже все видела. Могу и попялиться». Мои сомнения и разглядывания прервал Иван, попросту натянув на объект джинсы. По-прежнему, стоя ко мне спиной, он протянул ремень в шлевке и уточнил задумчиво. «То есть ты в одиночку могла бы сделать то, с чем твои сородичи не справились бы впятером? Ты настолько сильнее их?» «Иван!» – простонала я, бессильно падая на освободившуюся кровать. «Ну вот на кой черт тебе знания по теории внушения? Забей, а! Не, я серьезно. Меньше знаешь, меньше риск случайно выболтать и загнуться». «Нет уж, дорогая Червона Никитишна». Иван повернулся ко мне, натягивая футболку. Я быстро сделала вид, что мне пофиг на эту картинку. «Ах, какая фактура, господи! Ну вот почему мужику с таким поганым характером досталось такое тело?» А Сокольский продолжил. «Раз уж я являюсь пострадавшим от вашего змеиного произвола, имею право на компенсацию. Будешь теперь удовлетворять мое любопытство. Раз уж я все равно уже посвящен в тайну и никому не смогу ее разболтать. Кстати, как будет выглядеть смерть от нарушения вашего запрета?» Я прикинулась, что это не я только что сделала стойку на слово «удовлетворять». Встала с кровати, одернула задравшуюся маечку и чопорным тоном пояснила. «У тебя просто откроется укус. Будет выглядеть так, будто тебя укусила змея. Не когда-то давно, а вот только что». Иван перевел заинтересованный взгляд с моего оголившегося, но уже прикрытого живота на свое предплечье, на котором о произошедшем напоминали лишь два светлых шрамика звездочки, выглядевшие так, будто получены они не сегодня, а пару месяцев назад. Я, кстати, точно знала, что к завтрашнему дню бесследно исчезнут и они. «То есть, если я попросту вырежу к чертям этот участок, угроза исчезнет?» «То есть нет?» Я утешительно похлопала Ивана по предплечью. «Прости, это так не работает». «Угу. Иван, твое задумчивое лицо наводит меня на нехорошие подозрения. Скажи, ты же не собираешься попробовать вырезать себе кусок мяса?» «Господи, ну ты же хотя бы не сам это будешь делать!» Иван взглянул на меня снисходительно, как на дурочку. А я именно ею себя и чувствовала. Вот какого черта я так переживаю, что он, взрослый, между прочим, мужик, может сам себя искалечить, а после и угробиться, проверяя, сработала ли эта методика. Как мужики вообще до зрелости с такими замашками доживают? Нужно было все-таки делать внушение. И это возвращает нас к предыдущему вопросу. Иван, открывая дверь из комнаты и галантно пропуская меня вперед, ненадолго положил ладонь мне на талию, но тут же спохватился и руку убрал. «Ты настолько сильнее своих сородичей, что одна можешь сделать то, с чем они не справились впятером? Это потому, что ты царевна?» «Ваня!» — взвыла я в неподдельном отчаянии. «Это потому, что ты недооцениваешь влияние межличностных отношений и фактор доверия в сопротивляемости психики внешним ментальным воздействиям». «Да понял я, понял». Сокольский ухмылялся и выглядел отвратительно довольным собой. «То есть ты хочешь сказать, мне лучше тебе в дальнейшем на всякий случай не доверять?» «То есть ты хочешь сказать, до этого ты мне доверял?» Или пока считал гадалкой и гипнотизершей, не доверял? А как узнал, что я принадлежу к иной форме жизни, так начал? «Бабах!» — громыхнули металлом и металл ворота. От оглушительного звука я запнулась, и вежливо придержавший меня Сокольский вопросительно приподнял брови. «А это моя младшая сестричка Урсула домой пришла», — пояснила я, безошибочно определив происхождение звука. «Очень хорошая девочка. Умная, добрая. А спокойная какая. Надеюсь, она хотя бы калиткой воспользовалась, а не воротину открыла, чтобы с фанфарами во двор зайти». «Кажется, она чем-то недовольна». «Кем-то», — кисло поправила я проницательного оперуполномоченного. «У Урсулы с родителями конфликт. Расхождение во взглядах на ее светлое будущее. Она видит его наиболее светлым рядом с Владивостоком, а родители где-то на 5000 километров поближе». «Слушай, ну я твоих родителей понимаю. Владивосток дофига далеко. На помощь так быстро не примчишься в случае чего». «Ага», — саркастично поддакнула я. Как удачно, что Урсула умненькая и осторожная девочка. А еще полноценная иная, со склонностью к предвидению, ментальному воздействию и целительству, способная отращивать хвост длиной около 4 метров. Он хмыкнул. Но, я так полагаю, все это не создает подавляющего преимущества для вида. Иначе вы бы давно уже вышли из тени и захватили власть над миром. С ума сошел! На кой нам эта власть? Там же и работы столько! А если без шуток, то ты, конечно, прав, и абсолютной неуязвимости все наши возможности не дают. Хотя и являются весомым преимуществом в критической ситуации. Особенно хвост. Но камень преткновения в том, что изначально учеба во Владивостоке ей была обещана. А когда Урсула выиграла несколько престижных конкурсов, мама решила, что талантливой детке стоит попытать счастье в столице. Под разговор мы успели почти выйти из дома, и теперь через неплотно прикрытую мной дверь со двора был слышен сперва мамин голос, преувеличенно бодрый, а потом звонкое, отчаянное, злое пение девичьим голосом про то, что из таких, как она, Урсула, боги делают сваи. И что мама зря сбивается с ног, ведь все равно не потянет. Я обреченно стукнулась лбом об косяк отчего дома и прижала руку к лицу в фейспалме. «Урсула!» — возмущенно ахнула мама. Но ее голос тут же перебило строками про то, что все равно, да все равно не потянет. А я звучно хлопнула дверью, спеша вмешаться в ссору. «Блин, и чего я вылезла? Могла бы в доме пересидеть». «Это твое дурное влияние!» — рявкнула мама, обернувшись на стук. Мы с Урсулой взвелись одновременно. «Да Ваня дома не живет столько, сколько я в школу хожу!» «Как она вообще могла на меня повлиять?» «Почему это мое влияние дурное?» «Это твоя идея использовать песенки при ментальных установках, дурь несусветная». «И репертуар у нее замечательный». Урсула, воспользовавшись тем, что мы с мамой переключили внимание с нее, упоенно облаиваем друг друга, проскользнула в дом, и Иван благородно прикрыл ее отступление широкой спиной. «А про репертуар лучше даже не заговаривай!» — рявкнула мама. Дверь за сестренкой закрылась, и я укоризненно вздохнула. «Мам, вот зачем ты пытаешься на нее воздействовать?» Мама в ответ только поморщилась, разом сдуваясь и теряя запал скандала. Вздохнула раздосадованно и устала. «Да не пытаюсь я!» Улька совсем взбеленилась. «Слово не скажи, ей то влияние, то воздействие, то давление мерещится. Сразу на дыбы и противодействовать пытается. С классной руководительницей поссорилась. Та ее уговаривала пересдать ЕГЭ нормально, пока в этом году возможность есть. А она воздействие стряхивать начала. Стряхнула. Стряхнула», — вздохнула мама. «И это самое печальное». «Попова-то, ее классная, всех своих 11-классников успокаивает в рамках поддержки и противодействия экзаменационному стрессу. Но Урсуле же теперь не докажешь». Ну и понеслась. «А что?» — встрял в разговор любопытный Сокольский. «На вас тоже можно ментально воздействовать?» «Можно, конечно. Что мы, не люди?» Мама задумалась. «Ну, то есть технически, конечно, не люди, но в остальном вся та же петрушка». «Ну, да что мы все о грустном?» «Ваня, что же ты нас с гостем не знакомишь?» Мама словно стряхнула с себя проблемы с дочерью-подростком, расцвела улыбкой. И я, куда деваться, представила их друг другу. «Мама, это Иван Романович Сокольский, брат моей клиентки». Подумала и добавила на всякий случай, чтобы у мамы не завелось в голове каких-нибудь лишних мыслей. «Капитан уголовного розыска. А это...» Обернувшись к Сокольскому, продолжила я. «Моя мама, Наталья Владимировна». Брови капитана дрогнули в удивление. Наталья Владимировна. Этот шут подхватил мамину руку, приложился поцелуем. Очень приятно. Наталья Владимировна, а вы не подскажете, кто такая Татьяна? Вот же опер. Татьяна? Мама была сама благожелательность. Это еще одна моя дочь, средняя. А что? Нет-нет, ничего. Отперся Сокольский. Соврал. Когда он бросил быстрый взгляд на меня, в нем плескался хохот. Да и выражение лица отличалось просто редкостным ехидством. «Что? Не смотри на меня так! Я сама всю жизнь пытаюсь понять, как у моих родителей между Червоной и Урсулой получилась Таня. Мама, со все большим интересом наблюдающая за нашими переглядываниями, лишь изящно пожала плечами и небрежно отмахнулась». «А, ничего сложного. Могла бы давно спросить. Просто, когда я рожала второй раз, у нас гостила моя свекровь, ваша бабушка. Ну чего же мы стоим? Проходите за стол. Сейчас будем пить чай. Ваня, иди накрывай». «Ах, какое это счастье – вернуться под родительское крыло! Что может быть лучше?» Самовар только выглядит огромным. Внутри его литраж здорово поджирается теном. Ну или кувшином, если говорить про дровяной самовар. Но у нас-то электрический. В наш самовар помещается 2 литра воды. А остальное – семейные традиции и детские воспоминания. Конструкция-то здоровенная. Надо же чем-то заполнять и как-то объяснять, почему мы эту металлическую придурь так любим. Пожалуй, мне не хватало этого абсолютно не магического вечернего ритуала. Урсула успела выползти из комнаты и теперь пристроилась под локтем у Сокольского. Подальше от матушки, поближе к новому лицу. И свежим ушам. Уши, кстати, стояли в растопырку и вовсю ловили информацию. Вынося вскипевший самовар к столу, накрытому на веранде, я успела ухватить кусок их... Не ушей, а Ивана с Урсулой. Разговора. «Так у вас матриархат?» «С чего ты это взял?» «Я ошибся». «Нет, мне просто интересно, с чего ты это взял?» «Ох, чует мое сердце. Уедет отсюда Сокольский, обогащенный информацией по самое не балуйся». «Совершенно ненужной ему информацией». Мысль промыть-таки тёзки мозги казалась мне все привлекательнее. Но, увы, накладывать блокировку воспоминаний поверх яда, впрыснутого в кровь, очень уж чревато. Не дай бог у Сокольского когда-нибудь впоследствии появится повторная информация о нагах. Или из-под блока какая-нибудь ерунда вылезет. А воспоминаний о том, почему об этой ерунде не следует болтать, у Ивана в нужный момент не окажется. Угробить Сокольского мне бы все же не хотелось. Так что пусть дурак живет потом со всей добытой информацией. Кто ему злобный доктор? Но вмешаться и пресечь непотребство не успела. В быстро густеющих сумерках звякнула калитка. По дорожке зазвучали знакомые шаги. А в следующий миг я уже висела на шее у отца. «Ванька! Ванечка!» Отец тихонько смеялся и сжимал меня в объятиях. И покачивал, как когда-то в детстве. «Вань, ну ты чего не сказала, что приехала? Я бы с работы пораньше ушел». «Да мама сказала, что ты на дойке сегодня. Вот и решила не дергать, чтобы ты не торопился, а то мало ли что». Отец усмехнулся в духе. «Да что со мной случится?» И взъерошил мне волосы. «Никита!» — обрадованно сказала мама. — А у нас гость. — А, точно. — вклинилась я, отчаянно понимая, что нужно любой ценой успеть озвучить свою версию раньше мамы. — Знакомься, пап. Это Иван Романович, брат моей клиентки. С клиенткой сейчас работает Людка, а Ивана покусала тетя Маша, и он приходил в себя у нас. — Иван, — протянул руку отцу навстречу Сокольский. «Никита Александрович!» Папа пожал протянутую ладонь. Мужчины выглядели вполне доброжелательными, и я расслабилась. Рано. «Ага, так это вы, оказывается, тот самый Кириллов Н.А., который дал экспертное заключение, что королевская кобра, которую содержит гражданка Кириллова, не опасна для окружающих?» Я с кислой миной прояснила папе ситуацию. «Иван не только брат моей клиентки, но и капитан уголовного розыска». Отец же на ехидство Сокольского неприкрыто ухмыльнулся. «Все верно. Змея, которой владеет моя дочь, не опасна ни для нее самой, ни для окружающих». «Ванечка, пирог из духовки принеси». «Ласково, подозрительно ласково», — вклинилась мама. «Я сегодня по тому рецепту пекла, который мы с тобой вдвоем придумали». Я взглянула на маму с недоумением. «Тоже мне достижение – придумать класть в пирог копченую курицу вместо обычной». И пошла, куда послали, так и не дослушав разговор, но надеясь, что в мое отсутствие мужчины не скатятся к вооруженному конфликту. Хотя бы потому, что Сокольский не брал табельное, а папа оружие опаснее крючка для ловли змей в руках не держал. Пирог пах умопомрачительно. Переложив его с противня на поднос, я понесла добычу к столу. Драки там не наблюдалось. Мужчины мирно общались. «Я, знаете ли, Иван, приехал сюда когда-то поработать на единственной в нашей стране змеиной ферме, где разводят королевских кобр. И вот уже больше 30 лет, можно сказать, женат на работе». «Никита!» Возмущенное шипение мамы было скорее демонстративным, чем грозным. Я вообще лет с 10 подозреваю, что она эту шутку обожает. Пирог опустился на стол, и тут же последовала мамина просьба. «Порежь пирог, солнышко!» «Да ну, ё-моё, мама! Я впервые за сколько времени домой в гости приехала!» «Ванечка, вы обязательно попробуйте. Курочка домашняя, ее Ванин папа коптил», — ворковала мама, подкладывая гостю на тарелку кусок побольше. «Ваня, сметанку подать не забудь». «Вот почему это я для тебя Ваня, а он Ванечка?» «Ну, надо же как-то различать», — отмахнулась от моего ворчания мама. Я фыркнула и ушла. «За сметаной». «Вот почему это я не могу быть Ванечкой, чтобы различать? И сколько можно меня гонять? И мне сегодня дадут поесть, или я так и буду бегать вокруг Сокольска...» «Твою мать! Да она же мне смотрины устроила!» Блюдце со сметаной я на стол бахнула очень демонстративно. Предупреждающе. Мама сделала вид, что ничего не заметила. Стоило мне сесть, она с самым невинным видом велела. «Вань, наливочку из кладовки принеси, ту, которая в дальнем углу за медом стоит». «Уля, принеси». «А почему я?» — попыталась взбрыкнуть сестра, но я только голову в ее сторону повернула. «Чего ты сразу начинаешь?» Тут же пошла на попятный Урсула и усвистала в дом. По маминому виду не было похоже, что мой демарш ее как-то расстроил. Сидела, улыбалась, довольная, как змея. Фыркнув, я отвернулась к папе и Ивану. «Нет, тетка Маша, конечно, резкая женщина, но раньше она к силовым методам решения проблем была не склонна». Отец был заинтересован и хотел знать подробности. «С чего это она вдруг кусаться вздумала?» Уперся и не дал себе закладку сделать, которая память корректирует. «Нет, это все равно странно». Лично я считала, что в покусе Сокольского здоровенная доля моей вины. Если бы я не болела за него так азартно, может, тетка Маша не взбеленилась бы. Урсула, принесшая пыльную бутыль вишневки, сунула ее маме, а сама плюхнулась на стул рядом со мной. «Вань, а чего эта старая кошелка чужое в рот тянет? Хочешь, я ей окна переколочу?» «Мое, Урсула, мы с ним не вместе!» Слилось с маминым. «Урсула, ты что такое говоришь? Я сама с тетей Машей побеседую». «Ай, вот что! Что может быть лучше, чем вернуться домой?» К ржаному пирогу с копченой курицей мама подала гречишный чай. «Господи, за что?» «Я понимаю, за что меня укусили», — шепнул мне на ухо Иван. «Но это-то за что?» Вопреки его ожиданиям, мама реплику услышала. «Ванечка, вам не нравится гречишный чай?» «Ну, не то чтобы совсем не нравится, но в него бы тушенки там, шкварок». Сокольский принюхался к чаю, отчетливо пахнувшему гречневой кашей. «Ну что же вы мучаетесь?» – мягко укорила его мама. «Можно было просто сказать. Сейчас я вам классического налью». «О, и мне!» – обрадовалась я. «И мне!» – вскинулась Урсула. Мать гневно поджала губы. Я ухмыльнулась. «Достаточно было просто сказать, да?» «Он вкусный и полезный. И сама и наливай, раз вы такие». Когда я вернулась с альтернативным чаем, хотя твердо убеждена, что альтернативный – это как раз гречневый, Иван с Урсулой голова к голове обсуждали мою подноготную. «Нас же у родителей трое, как в сказке. Я умная, червоносильная, а Таня...» «Красивая». Сокольский подсказал замявшейся сестренке определение, но та отмахнулась. «Да не, мы все красивые!» Сокольский, не колеблясь и не задумываясь, кивнул. «Вот интересно, а когда ты испытываешь прилив вожделения к мужику только потому, что он бережно отнесся к твоей сестренке и не стал возвращать с небес на землю самоуверенного подростка, это еще нормально или уже клиника?» «Надо будет потом у папы спросить, существуют ли серпентологи-психотерапевты?» «Короче, червона сильная, я умная, а Татьяна творческая, вот». «Ну, в общем, у нее, извиняюсь, шило в заднице. Она и из дома свалила самое первое, раньше Вани. И профессию себе выбрала странную, танцовщица». «Ну что это за профессия такая?» «Не, мы-то вообще от природы все гибкие, и выносливость выше, чем у человека, и чувство ритма у нас хорошее. Но делать это профессией? Чем она заниматься будет, когда домой вернется?» Сокольский воспользовался моментом и подкинул вопрос. «Уль, а зачем вы вообще из дома уезжаете?» «Так положено», – пожала плечами сестренка. «Урок». «Обязательная часть воспитательного процесса и необходимый элемент взросления». «Ну что вы так смотрите? Это не я такими умными словами шпарю. Это нас в школе уже задолбали подготовкой». «Иван, может, хватит уже выуживать из ребенка бесполезную для тебя информацию?» Со вздохом укорила я. «Не-не-не, пусть выуживает. Я хочу посмотреть, что он с ней делать будет». «Урсула!» Хором возмутились родители. «Добрая у меня все же сестричка». Ужин протекал в теплой, дружественной атмосфере. Поговорить с Сокольским без лишних ушей за весь вечер так и не удалось. Сперва Иван с Урсулой взаимно вцепились друг в друга, выуживая друг из друга информацию. «Она о внешнем мире людей». «Боже, ну чего она о нем не знает?» Другой о внутренней кухне общины нагов. «Боже, ну куда он собирается это приткнуть?» Потом за Ивана взялась мама. Я напряглась. Потом мама передала его папе. Я расслабилась, но рано, потому что мама переключилась на меня. А потом вдруг резко оказалось, что уже без малого 11 часов ночи, и пора спать. И теперь я сидела в своей старой комнате и прикидывала, как бы мне так проскользнуть в гостевую к Ивану, чтобы не попасться на глаза родителям. Не то чтобы они мне в моем возрасте стали что-то запрещать, Но они же черти что подумают. А я по работе. В принципе, можно подождать еще с полчасика и попробовать проскочить. Телефон тренькнул входящим сообщением. «Спишь?» Затем «Надо поговорить». И «Жду во дворе». Ну, или так, да. Выйдя из дома, Ивана я увидела не сразу. Потребовалось время, чтобы рассмотреть силуэт человека, сидящего на веранде в темноте. Каждый звук в ночной тишине казался оглушительным. И прекрасно зная, что ради прохлады окна в дом летом остаются открытыми на всю ночь, я шепнула. «Пойдем к морю прогуляемся». Мы вышли за двор. Я привычным движением прикрыла калитку, добившись, чтобы она, обычно капризная, закрылась бесшумно. И усмехнулась, что мгновенно вернувшейся сноровке, добытой, когда школьницей удирала из дома гулять, что покладистости калитки. «Ну, что там у Катьки? Как дела?» — прервал мою ностальгию Иван. «Да нормально, укрепляются». Людка, конечно, идиотка, заточила навыки поднагов и с непосвященными людьми работает плохо, но она большая умница и как специалист на высоте. И это в ее-то годы. Общине повезло. Но я все равно сказала маме, если моя клиентка из-за Людкиного длинного языка угробится, греметь Людке всеми костями в ближайшую городскую женскую консультацию. Лет на 5. Пусть мозги отращивает курица. А то привыкла, что у нагов беременность наступает только в том случае, если оба партнера прилагают сознательное усилие. А за беременность без прогноза старшие безответственным родителям кишки вымотают за ущемление прав ребенка. Ну, она и расслабилась. В общем, имей в виду, если Катька из-за Людкиной болтливости пострадает... Я Людку так напрягу, у нее мозги через уши вытекут. Ну, я, в общем-то, не совсем об этом хотел поговорить. Знакомая дорожка вывела коротким путем к знакомому обрыву, под которым шумело море. Пахнуло йодом, гниющими водорослями, дохлой рыбой. Я даже зажмурилась. Запах детства. Для ритуалистов защита деревни от этого запаха входила в число обязательных экзаменов на мастерство. Иван некоторое время постоял рядом молча. То ли слушая море под обрывом, то ли с непривычки пытаясь найти способ дышать так, чтобы не вдыхать резкий запах. С моря тянуло прохладой и сыростью, и я невольно поежилась. Сокольский, стоявший и так близко, придвинулся совсем уж неприлично. А потом просто обнял меня. «А что?» Но потом он уткнулся носом в мои волосы, засопел, и мне стало смешно. Он не столько меня греет, сколько свой нос от окрестных ароматов прячет. Стрелку-указатель мы зачаровали, там несложно. Я вспомнила, что в этом деле Сокольский является для меня не только заказчиком наравне с сестрой, но еще и доверенным лицом Катерины, и принялась отчитываться. «Когда вернемся в город, она приведет вас к проклинательнице. Сможете убедить ее отозвать проклятие, проведем ритуал. Не сможете, тоже проведем, но другой». Там ритуал посложнее, я думала обратиться к кому-то из коллег, но мама встала на дыбы. Мол, не хватало, чтобы ее дочь по соседям побиралась, и сама мне все посчитала. Так что, пока ты спал, я зазубрила оба варианта ритуала и шпаргала к себе написала. Вопрос с будущими детьми Читы Теплеевых будет решен в любом случае. Вся загвоздка только в том, удастся ли нам спасти нынешнюю беременность. Иван вздохнул, и его дыхание потревожило волосы на моей макушке. «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить без лишних ушей. Ваня, нужно сделать все как-то так, чтобы ни Катька, ни Андрей не узнали, кто их проклял. По крайней мере, до того, как проклятие будет снято. Вань, я сам ее найду и сам попробую с ней поговорить. Я заворочилась в теплых руках, чтобы посмотреть ему в глаза. Хотя в темноте это, конечно, дохлый номер. Сокольский обнял меня крепче. «Слушай, я хорошо знаю свою сестру. И вижу, в каком состоянии сейчас Андрей. И сейчас, если честно, ситуация только усугубилась. Если эта дура не заберет свое проклятие, Катька либо Андрею выкрутит руки и вынудит его пойти на...» Он отмолчался, не желая произносить слово «убийство». «Либо сама попробует, если Андрею хватит силы духа ей отказать. А нашу дикую историю ни один суд в мире, как смягчающее обстоятельство, не примет и...» «Блин. Я предпочту потерять будущего племянника, чем увидеть Катьку с Андреем на скамье подсудимых. Ваня, понимаешь меня? Я все возьму на себя. Все проблемы с Катькой. От тебя нужно просто не отдавать им указатель. Все остальное я сделаю сам». «Твою мать!» «Нет, я в целом согласна была с прогнозом Сокольского. Я же сама именно из-за этого не хотела иметь дело с Теплеевыми. Видела в Катерине этот надрыв и яростную решимость». «Твое предложение пахнет нарушением профессиональной этики», — мрачно уведомила я застывшего мужчину куда-то в район горла. «Но мне самой не то чтобы очень хотелось бы оказаться фигурантом по обвинению в подстрекательстве к убийству». Тело Ивана, к которому я была прижата, ощутимо расслабилось. Он невнятно хмыкнул. «А разве ваша закладка не заставит их о тебе сразу забыть, как только все завершится?» «Не сразу. Далеко не сразу. К тому же, чем сильнее человек цепляется за воспоминания, тем сложнее уложить их на дно». «Угу», — пробормотал Сокольский. «А потом я как-то не поняла, как так получилось, что мы целуемся». «Эй, это что?» Возмутилась я куда-то в поцелуй. «Дача взятки за вступление в сговор?» «Нет, что ты? Как ты могла такое подумать?» — хохотнул Иван и куснул меня за губу. А потом прижал к себе так, чтобы я ощутила всю твердость намерений. Прошептал. «Это компенсация мне за отравление». «То есть ты меня сейчас хочешь трахнуть только в качестве компенсации?» «Ну, ты же меня трахнула только чтобы ткнуть рожей в то, что умеешь гипнотизировать». «Не только». «Ну, вот и я». Целоваться на обрыве над морем, конечно, ужасно романтично. Я этого со школьного возраста не делала. Но, если честно, это только для школьников и хорошо, которым кроме поцелуев больше ничего не надо. Кое-как, оторвавшись от капитана, я ухватила его за руку и потащила его за собой, как на буксире. Тропинка, поворот, тропинка, улица, родная калитка. «А ну не скрипи, зараза!» Темень двора, мощеная дорожка между виноградником и огородом. «Баня!» «Все, мы у цели». Деревянная дверь открылась, пропуская нас в пахнущее влажным деревом и мылом нутро, и закрылась, отрезая от внешнего мира, оставляя вдвоем в тесноте и темени предбанника. Я выдохнула с облегчением и удовлетворением. Ух, дошли. А в следующий момент темнота обняла меня руками Ивана и крепко прижала к чужому телу. Сопротивляться я и не подумала. Просунула руки под его рубашку, завозилась, пытаясь содрать ее, обеспечить себе доступ к коже. Одежда полетела в стороны. Мелькнула последняя и совершенно неуместная мысль, что потом, когда все закончится, мы свои манатки фиг соберем. И тут же усвистала прочь, снесенная напором либидо. Целоваться с мужчиной, который так тебе нравится, который знает про тебя правду и плевать на нее хотел. Фантастическое удовольствие. Ну, или мы просто совпадаем во вкусах. И когда я ловлю губами и языком, нырнувший в мой рот нахальный язык, я урчу от наслаждения. И меня уносит от удовольствия и от свободы делать все, что взбредет в голову. Прижиматься, потираться об мужчину всем телом и отдельными, самыми чувствительными его частями. Хриплым шепотом подсказывать, что именно мне нравится. Что мне хочется, чтобы он со мной сделал, и требовать сделать это немедленно. И пьянеть еще больше от того, как его это заводят. Пол в бане ужасно неудобный. Набитые брусья, сквозь которые отлично уходит вода, но на которых ужасно неудобно делать что-то, кроме мытья. Мы бросили на него старое пальто, висящее в предбаннике. Но Иван все равно садится на пол и затягивает меня на себя. А может, ему просто нравится поза наездницы? И мне нравится тоже. И я скольжу вдоль по напряженному, прижатому к животу члену, кусая губы от нетерпения, от сжирающего изнутри возбуждения. И вскрикиваю, когда Иван ловит мою грудь губами. Когда ловит губами сосок. И тут же отпускает, чтобы на ощупь найти второй. И меня прошивает, как электрическим разрядом, накопившимся желанием. А потому, когда Иван отпускает меня и отвлекается, я возмущена и готова его покусать. Без яда, конечно. Или даже с ядом. «Какого черта?» — злобно шепчу я. И он также раздосадованно шепчет в ответ. «Презерватив». Жаль, что в темноте капитан не в силах оценить глубину закатывания мной глаз. «Сокольский, я объясняла тебе уже, что я это контролирую». Треск фольги, возня в темноте. «Вот, теперь и я тоже контролирую». Мое злобное сопение, его смешок. И он притягивает меня ближе, вплотную. Тискает ягодицы, сжимает и разжимает их. И я понимаю, что невольно приподнимаю бедра в том же ритме. «Ну же, давай, скажи мне, чего ты хочешь». «Я хочу, чтобы ты меня трахнул». «Я зла и возбуждена». «Возбуждена и зла». «Ужасное сочетание». «Прекрасное сочетание». «Это я всегда с радостью». Иван смеется и целуется. Напористо, жарко. И ласкает меня пальцами там, внизу. А потом проникает внутрь. И это приятно, но этого так мало. Я шиплю, я скулю. Я подаюсь навстречу этим пальцам, уже слабо соображая, где я и что происходит. Настолько меня разбирает. И Ивана разбирает тоже. Его дыхание срывается, и он входит в меня одним толчком, сразу и до конца, притягивая меня за бедра, насаживая на себя. Я выныриваю из своего марева, чтобы осознать охватившее нас безумие, и снова в нем утонуть. И начать двигаться. Вверх-вниз. И сильнее, и глубже. И еще, и еще, и еще. Прогибаясь в спине, стараясь, чтобы при каждом моем движении клитор скользил по влажному от смазки члену, высекая искры удовольствия. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Сквозь усталость в бедрах. Туда, где уже манит блаженством разрядки. Сильнее, глубже. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. «О, господи, мамочки, хорошо-то как!» Я выгибаюсь навстречу оргазму и, кажется, кричу. Нет, не кричу. Иван вовремя затыкает меня поцелуем, а потом долбится внутрь меня короткими жесткими движениями. И я старательно подаюсь им навстречу, сытая, довольная, щедро желающая, чтобы ему было так же хорошо. И когда Ивана охватывает дрожь и его тело обмякает, я обнимаю его с чувством полного удовлетворения и полного бессилия и расслабленно стекаю на пол. Лежать рядом на старом пальто амебой и смаковать остаточное удовольствие. «Ваня!» — позвал меня из блаженной расслабленности в реальность Сокольский. «А как вышло, что у вас матриархат?» «Ну, ё-моё! Ну, угораздило же с опером связаться!» «Ну, нашел время для допроса!» «А что такое?» Мне категорически не хотелось выныривать в суровый мир. «Ты разве не выудил это из Урсулы? Или сверяешь показания?» «Выудил. Урсула сказала, что дело в разных способностях мужчин и женщин-нагов. Но в чем между ними разница, она мне не расскажет, потому что разглашение этих сведений – угроза великому и праведному матриархату». «Кажется, издевалась». «Не кажется». «Так в чем разница?» «Господи, Ваня, да просто все. Женщины – мистики, мужчины – воины. У женщин-нагов видовая склонность к предвидению, ментальному воздействию и целительству. У мужчин направленность дара одна, боевая, но очень гибкая. Женщины предпочитают специализироваться на том, в чем наиболее одарены». А у мужчин дар развивается в том направлении, в котором используется. Есть еще ритуалистика. Формально она доступна всем нам. К ней есть способности у абсолютно любого нага, и для нее не нужно специфической одаренности. Но для нее нужны мозги. Тоже, знаешь, не у всех имеются. Так что доступность ритуалистики довольно иллюзорная». Я надеялась, что краткая справка капитана устроит и успокоит. Но не на того напало. Не такой Сокольский человек, чтобы удовлетвориться краткой справкой. Подожди. Сокольский завозился в темноте, явно не на шутку увлеченный темой. Обнял меня поперек живота и притянул поближе. Если мужчины сильнее, то почему власть у женщин? «Да потому что ясновидящая полнее всего видит будущее место в том случае, если считает это место своим, владеет им. Потому все признают, что школьный зауч Кирилл Андреевич – более умелый администратор и управленец. Но директор все равно Анна Ивановна, которая любую школьную неприятность видит на подлете. И бежит с ней к заучу». В принципе, общую мысль Сокольский уловил. «Ну, не со всеми, но да. А разница в доходах Кириллу Андреевичу из сельского фонда средств компенсируется». «Подожди, а почему тогда директриса экзамен Урсулы не предсказала?» «А разве экзамен Урсулы – это школьная проблема?» Вздохнула я и перевернулась так, чтобы быть к Ивану лицом. В темноте разница не принципиальна, но шептаться так удобнее и приятней. «Ну, за провал медалистки и олимпиадницы на ЕГЭ школу по головке не погладят. Я не прав?» «Да прав, прав. Просто Урсула скрыла принятое ею решение». «О, вы это умеете?» «Да, блин. Мне очень хотелось постучать головой о деревянный настил пола. Но я никак не могла определиться, чья это должна быть голова». «Ваня, ну логично же, что на всякое действие найдется противодействие». «Ага». Сокольский помолчал, подумал и вернулся к предыдущей теме. «То есть, чтобы предсказать будущее страны, твоя мама должна стать президентом?» «Тьфу-тьфу-тьфу». Свой искренний и нешуточный испуг я не только заплевала, но и застучала по дереву. «Не, ну я в теории». «В теории, да, а на практике, как ты понимаешь, проверить как-то не довелось». «А...» «Ваня, отстань, а...» Широкие твердые ладони скользнули по моей спине, притянули меня к нему. Ну, или так, да. Ваня. Сокольский гладил меня по спине кончиками пальцев, и это было приятно. А почему вы обязаны возвращаться сюда? Иван! Я застонала и попыталась спрятать голову под подушку, но в бане подушек не было. Нет, ну я серьезно. Я понял, почему вы выставляете молодежь в большой мир. Чтобы не замыкаться в своем информационном пузыре, не костенеть. Но ваши старшие почему-то ожидают, что вы все вернетесь. И ты, и Урсула с ее перспективами в большом мире. И ваша Татьяна, которая вроде бы известна на весь мир, а здесь непонятно, чем будет заниматься. Прям уверены, почему вы должны вернуться. Некоторые остаются. Вздохнула я, признавая поражение перед кое-чьей настырностью, то есть настойчивостью. Но это редкость. Большинство возвращаются, но не потому, что должны, а... Ну вот почему ты не допытал об этом Урсулу? Я допытал, ухмыльнулся Иван. Урсула сказала место силы, но добавила, что точнее объяснить не может, потому что не уезжала. Ну, в принципе, так и есть, признала я оба факта. И то, что для змеи людей эгрегор — это место силы, и то, что Урсула еще не уезжала. Тебе здесь легче колдовать? Мне здесь легче жить. Мир за пределами общины очень давит на плечи. Когда я уезжаю отсюда, некоторое время фонтанирую жизненными силами, как будто накачалась ими под завязку. Но запасать их не получается. За неделю-другую ощущение переполненности энергии исчезает. И ваш человеческий мир снова очень давит. Отстань, а? Как ни странно, Иван действительно отстал. Завозился, собирая вещи, подсвечивая себе телефоном. А я вдруг вспомнила кое-что. «Слушай, я тебе раньше не сказала, но в том, что тебя наши покусали, есть и плюсы», — радостно сообщила я шуршащему джинсами Сокольскому. «На тебя теперь яды действовать практически не будут». Иван замер. «Какие именно яды на меня теперь не действуют?» Радости в его голосе я что-то не расслышала. Скорее, напряжение и слабая надежда. Я растерялась не столько от вопроса, сколько от реакции. «Да практически никакие. Органические так точно». «Твою мать!» «Вань, что-то случилось?» «Ничего-ничего, все хорошо». «Ваня!» Сокольский грустно спросил. «Червоная, а у вас в школе токсикологию проходят?» «Нет, зачем нам?» «Действительно», — уныло согласился Сокольский. «Зачем вам? Но ты на будущее имей в виду, что с точки зрения токсикологии алкоголь тоже яд. Как ты думаешь, как часто меня пытаются отравить? А как часто я выбираюсь расслабиться с приятелями под пиво?» «Даже не знаю, что и сказать». «Да что уж тут скажешь». «Ладно, как на меня теперь действуют достижения фарминдустрии, думаю, выяснять придется опытным путем». «Не-не-не, на лекарства эффект не распространяется». «Да, ты уверена?» Скепсис Сокольского можно было черпать ложками. 100%. «И как это работает?» «Понятия не имею. Магия?» «Ваня, а ты сильно расстроился, да?» «Тяжелый вдох в темноте и...» «Да чего уж теперь, забей. Давай я тебе телефоном посвечу, чтобы одежду было легче искать». «Да не, не надо». Я встала и на ощупь прошлепала к входной двери. Похлопав рядом с нею, нашла выключатель. Тусклый желтый свет залил помывочную. «Так...» В голосе Ивана отчетливо слышались громы и молнии. «А я почему в темноте одевался?» Я улыбнулась со всей доступной невинностью. «А я откуда знаю? Кстати, тут водичка есть, тепленькая. Если хочешь, можно ополоснуться». Сокольский сурово сжал губы. Ноздри его свирепо раздулись. И, глядя мне прямо в глаза, он медленно начал расстегивать ремень джинсов. По кроватям мы разошлись еще не утром, но уже близко.